Глаза, омытые живой водой, становятся чистыми, лучистыми, яркими, как два бриллианта, зоркими, как глаза орла, притягательно красивыми. Вода-волшебница смыла и унесла все мои страхи, мою неуверенность в себе, следы возраста. И тело мое стало молодым, здоровым, сильным. Каждая клеточка его наполняется чувством восторга и радости неземной. И я знаю, что ощущение ликования остается во мне навечно. Я становлюсь спокойным, уверенным, сильным. Я стал властелином своей судьбы, властелином своего тела, властелином своего духа. Обновленный, окрыленный выхожу я на берег. Я уже не тот, что пришел сюда. Напоенная силой волшебной реки, мое тело поет, ликует. Каждая клеточка радуется жизни, солнцу. Как хорошо жить! Снова мы отдалились от наших будней, подчас трудных, а то и горьких и горестных, сделали для души отдохновение, обновились, очистились. И тут я должен вам заметить и даже посоветовать. Не слушайте дядю, не внимайте тете, не подчиняйтесь чужим постулатам. Попробуйте услышать себя. Так что, милые мои соратники, разыщите в памяти своей такой вот распрекрасный уголочек, в котором, может быть, вы когда-либо жили, либо находились, который вас поразил в фильме, и сочините свой собственный текст, поскольку у каждого свои пристрастия. Зачем, к примеру, некоторым братьям моим по полу водопады да океаны заморские, если он часами может сидеть на берегу пруда деревенского и глядеть на поплавок? И вовсе не нужна ему эта рыба, даже самая крупная. В эти часы душа его так далеко уносится, что иной раз он и не замечает, как рыбешка одна нахальная уже и наживку поела. Так что пусть каждый из вас разыщет такое местечко, в котором душе и телу его будет благостно да радостно, опишет подробно, а затем наговорит на магнитофонную ленту. И, пожалуйста, под треск свечечки путешествует по измерениям, в которых ему особенно любо. Кстати сказать, обрести и поселить в своих мыслях этакий благословенный уголок вовсе не так сложно, милые мои соратники. Как и в каждой главе, мы помещаем некоторые рецепты, которые помогли нашим соратникам. Посмотрите повнимательнее. Вполне возможно, что некоторые для вас окажутся незнакомыми, но полезными для глазок ваших. И снова хочу напомнить. Подбирайте рецепты лично для себя. Может быть, вашей подруге годится одно, а вам подойдет совсем другое. Простое и незамысловатое снадобье, на которое вы раньше никакого внимания не обращали. С таким и надо подружиться. Не забывайте гаечку свою, самую разумную советчицу. Она не ошибается, потому что прислушивается к вашему